Глава 19. Разоблачение когтя. Прошло 3 минуты с момента уничтожения особняка. Лес за моей спиной был охвачен пламенем. Я ощутил облегчение, поняв, что, наконец, выбрался из огненной осады. Но опасность по-прежнему окружала нас. Нельзя было медлить. Все хотели услышать это именно от него, услышать это из уст Кацураги. Каиде отошла от Асукай и внимательно смотрела на него. Вокруг столпились самозванец Такаюки и его подельник Фумио. Настоящий Такаюки взвалил на спину все еще спящего Юдзана Такараду. Кацураги медленно поднялся и отряхнулся. «Что вы хотите от меня услышать? То, что Кугасима и есть коготь?» — спросил он раздраженно. «Давайте уберемся отсюда поскорее. Его уже не спасти. Там слишком высоко. Он разбился насмерть. Он не тот, кого стоит спасать. Вот что он должен был сказать. С ним что-то не так. Я совсем не понимал его мотивы». Я взглянул на сидевшую на земле Асукай. Она выглядела изможденной, но я не мог понять, о чем она думала. Я подозревал, что слова Кацураги могли служить разгадкой к пониманию отношений между ним и Асукай. И Асукай-сан давно знала об этом. Знала? Я был в замешательстве. Если она знала обо всем, то почему не сказала? Почему решила молчать? Ведь наша с Кацураги цель была такой же, как у нее. Мы хотели поймать когти. «Я не знаю», — начал Такаюки. «О каком когте ты сейчас говоришь? Но давайте поговорим о нем, когда будем в безопасности. Не здесь и не сейчас». Хороший аргумент. Я сгорал от любопытства, но тоже хотел уйти подальше отсюда. Господин Такаюки был спокоен и рассудителен. Вероятно, потому, что он ничего не знал о произошедшем. Неподалеку от нас упал ствол загоревшегося дерева. «Здесь все еще опасно!» — закричал я. «Быстрее! Спускайтесь с горы в безопасное место! Быстрее!» Через 30 минут мы, наконец, достигли подножия горы. Выгоревший лес продолжал медленно тлеть, но опасность, похоже, осталась позади. Я вздохнул с облегчением. Стояла глубокая ночь. Оглянувшись назад, я увидел алое зарево. Вдали, за деревьями, горел дом закатного солнца. Со стороны подножия мне удалось разглядеть другие огни. Должно быть, от машин полиции и пожарной службы. Мы повернулись лицом к свету. «Нам, — рассеянно сказала Каиде, — пришло время пойти разными путями. Я планирую спрятаться и незаметно присоединиться к поисковой группе. Меня они должны обнаружить. Такаюки, Фумио, а вы?» «Я...» — заговорил Такаюки, указывая на настоящих членов семьи Такарада. «Думаю, нам тоже стоит исчезнуть». «Но...» — я покачал головой. «Вы же тоже устали. Нам нужно позвать полицию». «Нельзя. Все дело в моем образе жизни. Мне нельзя попадаться полиции». «Образ жизни». Это привлекло мое внимание. Кацураги точно так же говорил о работе детектива. «Итак, детектив, пришло время попрощаться. Позволь спросить, как ты понял, что Кугасима — коготь?» — сдавленно спросила Каиде. «Ну же, объясни мне. Я не могу уйти, пока не узнаю». Казалось, она говорила искренне. «Я тоже», — поддержал ее Фумио. «Тоже не могу понять. Не уйду, пока ты не расскажешь нам. Я должен понять, почему этот человек убил Цубасу». Увидев, что Каиде села на пень, все заняли места вокруг Кацураги. Двойник Такаюки уселся на корень большого дерева. Фумио положил Юдзана под уцелевший куст, а сам присел рядом с ним на землю. Настоящий Такаюки прислонился к дереву. Его лицо выражало неуверенность. Я опустился на землю рядом с Асукай. «Но есть ли смысл раскрывать эту тайну?» — сказала она, прикрыв глаза. Ее лицо стало загадочным, совсем как у детектива. Неужели она вернулась? Мне кажется, или она стала выглядеть более опасной? «Я понял, что это он, как только нашел рисунок», — сказал Кацураги. Асукай напряглась. «Рисунок Мидори. Девушка подняла глаза к небу. Она просто хотела измениться. Хотела исполнить свою мечту и проиллюстрировать роман. А коготь отнял ее мечту. Мы знаем, что коготь забрал этот рисунок, когда убила Масаки. Еще одна улика. Послание Асукай, оставленное в портфеле жертвы. Начать сначала. В день убийства Амасаки шел проливной дождь. Убийца взял из ее портфеля прозрачный файл и вложил в него послание, чтобы чернила не пострадали от воды. Асукай продолжала спокойно слушать. А рисунок, находившийся в портфеле, попал в руки преступника. 10 лет спустя мы увидели его на книжной полке в скрытом пространстве над подвесным потолком. Он снова добавил драматичности, украсив труп Цубасы-сан. Детское поведение. Асукай произносила эти слова так, словно боролась с тошнотой. Фумио выглядел расстроенным. Должно быть, он вспомнил о гибели Цубасы. Кацураги никак не отреагировал на слова Асукай. Рисунок сделан на листе бумаги формата А3. Рамку забрали из кабинета господина Такарады на первом этаже. На рисунке изображен персонаж фантастической истории. Сначала мы предположили, что рисунок принадлежал кому-то из членов семьи Такарада. Однако тот факт, что рамку перенесли в книжный шкаф уже после пожара, под стеклом были найдены следы копоти, указал на другого вероятного убийцу. Маловероятно, что рисунок поместили в рамку заранее. Было необходимо рассмотреть возможность того, что преступник принес рисунок с собой. «Погоди», — вмешался я. «Но ведь встреча когти с Асукай была простой случайностью, нет? Госпожа Асукай пришла, чтобы обсудить страховой контракт на имя его супруги. Как коготь мог заранее подготовить рисунок?» «Возможно, все это время он носил его с собой. Конечно, это маловероятно, но если считать преступником кого-то из членов семьи Такарада, то вопрос все равно остается актуальным. Люди, выдавшие себя за Такаюки и Фумио, также не могли предположить, что встретят Асукай. Поэтому понимание того, каким образом рисунок оказался в доме, помогло нам сузить круг подозреваемых. То, как рисунок оказался в доме. Но как ты понял, что преступник чужак? На рисунке не было ни единой складки. И что это значит? Спросил я, но тут же осознал смысл его слов. А-а-а. В чем дело, Тадокара-кун? Спросил Фумио. При чем здесь складки? Когда Кацураги нашел рисунок, он внимательно изучил его под естественным светом. Так как тот нарисован акварелью, по специфическим пятнам можно понять, оригинал это или репродукция. «Рисунок оказался оригиналом», — продолжил за меня Кацураги. «Госпожа Амасаки, нарисовав его, не стала бы складывать рисунок. Это была важная работа. Поэтому она носила с собой папку и портфель, подходившие под размер рисунка. Преступник забрал с собой рисунок. В следующий раз он извлек его только сегодня. За время хранения на нем не появилось повреждений. Можно сделать вывод, что убийца не только смог бережно сохранить рисунок, но и незаметно, не складывая, принести его в особняк. Однако, — продолжил я, пораженный его проницательностью, — вчера мы столкнулись с лесным пожаром. У нас не было с собой даже сменной одежды. Уже одна эта деталь подозрение снимает с большинства из нас. «Действительно», — воскликнула Каиде. Такаюки открыл рот. Мужчина был поражен настолько простым объяснением. Кацураги облизнул губы. «Начнем с тех, кого можно было исключить. Сперва мы с Тадокара-куном. Мы пришли из школьного лагеря без какого-либо снаряжения. Взяли рюкзаки с водой, карту и батарею для смартфона. Рюкзаки недостаточно большие, чтобы вместить папку с бумагой формата А3. Следующая — госпожа Асукай. Она здесь по работе. У нее только дамская сумочка. В нее можно положить документы формата А4, но нельзя, не сложив, убрать рисунок большего размера. Госпожа Каиде вышла в горы с небольшим рюкзаком. Это показалось мне странным, как-то маловато для сложных восхождений. Естественно, в нем невозможно пронести рисунок. Добавим к этому списку настоящего Такаюки Такораду». «Меня?» — мужчина вздрогнул от неожиданности. «У него тоже не было такой возможности. Он поднял шум в 9 часов утра, когда Цубаса уже была мертва. Мы нашли его лежащим рядом с сейфом, при нем не было рюкзака или сумки. Должно быть, он вошел в дом, ничего не взяв с собой». «Да», — расстроенно ответил Такаюки. Ему и в голову не приходило, что он мог оказаться в числе подозреваемых. «Я припарковал свою машину неподалеку отсюда. Все мои вещи остались там». Кацураги кивнул. «На этом этапе можно также исключить господина Юдзана. Копоть под стеклом рамы указывает на то, что рисунок поместили внутрь уже после начала пожара. Юдзан уже какое-то время был прикован к постели и не мог это сделать». «Ну, решил я проверить свое предположение. Рисунок мог храниться в доме все это время, а сажа попала на него уже позже». «Нет, тогда как она могла попасть внутрь рамы?» «Да, маловероятно». Кацураги повернул голову и довольно посмотрел на меня. «Итак, остались только самозванец Фумио, двойник Такаюки и господин Кугасима. Фумио и Такаюки находились в доме задолго до начала пожара. У них было достаточно времени и возможностей, чтобы спрятать рисунок. Они не могли предвидеть встречу с госпожой Асукай, поэтому рисунок должен был все время находиться при них. А вот господин Кугасима смог вернуться домой и забрать спортивную сумку со сменной одеждой и ценными вещами. Для него все сложилось наилучшим образом. Он смог уже после встречи с госпожой Асукай наведаться к себе домой. Сумка была достаточно вместительной, чтобы пронести рисунок, поместив его на дно и спрятав под одеждой. Пластиковый файл был достаточно прочным, чтобы защитить лист бумаги от повреждений». «То есть мы сузили круг из 3 подозреваемых до 1?» — спросил я, подавшись вперед. В нос ударил запах гари. Видимо, охваченная огнем вершина горы оказалась с подветренной стороны. Ветер был достаточно сильным, чтобы искры могли долететь до нас. Я отвлекся. «Наконец, поговорим об обстоятельствах, позволивших преступнику подбросить рамку с рисунком». Кацураги никогда не отвлекался, если дело доходило до расследований. «Я уже упоминал, что под стеклом были следы копоти. Рамка состояла из 2 стеклянных панелей, скрепленных 4 винтами. Рисунок поместили между ними. Однако в левом нижнем углу рамы остался кусочек виниловой перчатки. Преступник, накручивая винты, поместил палец внутрь рамы, чтобы придержать рисунок. В этот момент перчатка застряла между панелей. Он дернул рукой, и кусочек материала остался внутри. Внутренняя сторона перчатки была покрыта копотью, а внешняя осталась чистой. Преступник надел виниловую перчатку на покрытую сажей левую руку и испачкал ее изнутри. Это первое». Кацураги продолжал. «На раме винты с крестовым шлицем. Они довольно маленькие. Их сложно подцепить отверткой или пинцетом, поэтому убийца закручивал их голыми руками, сняв помешавшие ему перчатки. Из-за размера винтов он был уверен, что отпечатки пальцев не сохранятся, но на винтах не осталось следов сажи. Это озадачило меня. Как же так вышло? Единственная причина отсутствия копоти на винтах — правая рука убийцы была чистой». «Что? Погоди, детектив!» — крикнула Каиды. «С чего ты это взял? Убийца оставил следы копоти на перчатке с левой руки. Но почему ты решил, что правая осталась чистой?» Кацураги никак не отреагировал на ее вопрос. «Я не мог исключить возможность того, что Фумио и Такаюки тоже могли испачкаться сажей. Они не выходили из дома с начала вчерашнего дня, но при первой встрече с нами, с ног до головы покрытыми пеплом, вполне могли случайно испачкать руки. К тому же они могли выйти из особняка, чтобы разведать обстановку. Я этого не исключаю. Но я не мог понять, как сажей может покрыться только одна рука, пока не додумался до одного способа. «Как это удалось Кугасиме?» — спросил Такаюки, не скрывая тревоги. «Что это за способ?» Кацураги, наконец, был готов ответить на вопрос Каиды. «Убийцей был человек, сжимавший правую руку во время подъема в гору». «Что?» «Если перекинуть сумку через плечо и взяться за ее ручки, то выйдет именно так, как я описываю. Внешняя сторона ладони пачкается, но ее внутренняя сторона обращена к плечу и защищена. Левая рука свободна, а значит, легко может испачкаться». «Ах!» — резко выдохнул я. «Только у двоих из нас, Асукай и Кугасимы, были сумки с ручками. Госпожу Асукай мы уже исключили из числа подозреваемых из-за размеров ее сумки. Таким образом, коготь — это Тосиюки Кугасима». Кацураги сидел на земле по-турецки, выпрямив спину. В тот момент всем стало ясно, что перед ними великий детектив. Но почему же выражение его лица оставалось грустным?